Лучший отдых для банкира. История проекта «Эколэнд» началась 3-4 года назад. Идею выдумывать не пришлось. В Европе и США платные озера – обычное дело. Многие предпочитают заплатить и спокойно рыбачить в тихом, безопасном месте с благоустроенной территорией и прикормленной рыбой. «Частное озеро – это была хрустальная мечта», – вспоминает Камышан. «Я сам рыбак, ловлю и на удочку, и на спиннинг. К тому же рыбалка – совершенно беспроигрышный бизнес. Знаете, мы провели небольшое маркетинговое исследование и выяснили, 90% финансистов, банкиров, предпринимателей считают наилучшим средством уйти от стрессов именно рыбалку. Это ведь сродни медитации. Вода, тишина, мерное покачивание поплавка. Заодно и радость победы, когда выловишь рыбку. А потом можно сделать из нее уху или пожарить в мангале. Рыбалка – наше национальное хобби наравне с водкой и баней». По словам Алексея, он с партнерами начал мониторить рынок, используя знакомства и связи, и 2 года назад вышел на собственников бывшего колхоза. Оказалось, на колхозной территории было безымянное искусственное озеро приличных размеров. «Мы съездили туда, посмотрели. Картина была та еще. Озеро загажено, берега грязные, мусора полно. Но вокруг зелень, лес, красивые закаты. И главное, не видно никаких индустриальных или дачных построек. Это важно для отдыха. Ничто не должно отвлекать. Ни звуки пьяной компании, отдыхающей у бесплатной воды, ни вид дачников, пашущих на своем огороде. В итоге мы с партнерами решились и выкупили озеро и прилегающую территорию.